Быстро раздевшись, Добровольский стянул с меня свою рубашку и подхватил на руки. Шагнув в прохладный поток, присел на середине, устроив меня на коленях. «Сурово с тобой получилось!» Омывая мое тело, качнул он головой. «Да уж!» Мысленно кляня медведей и боясь даже представить, насколько отекло лицо, пробормотала в ответ. «Вид у меня должно быть безобразный. По ощущениям, лицо просто горит». «Все пройдет», — попытался успокоить меня Белый. «Надеюсь, теперь хранители оставят нас в покое», — тоскливо вздохнула я. «Я бы не обольщался». И Андрей кивнул куда-то в сторону. Изогнувшись, проследила за его взглядом и возле выхода из подземного туннеля углядела большой бумажный пакет. Принюхавшись, уловила свежий запах медведей. Явный знак. В пакете оказалась одежда и обувь для нас, а еще записка. «Двигайтесь вниз по течению ручья. До встречи». «Как они меня бесят!» Осознав, что тоннелем не отделаюсь, вздохнула я. «Это еще не конец? А что будет дальше? Меня скормят вороном?» За новыми переживаниями настоящее отступило. Мы вновь болтали, как когда-то в самом начале, не тая мысли друг от друга. «Поживем, увидим», — зашнуровывая мне кеды, сухо отозвался Андрей. «Но готовиться надо к чему угодно. Они решили устроить нам квест на выживание. Я пройду его до конца только ради того, чтобы добраться до глотки Вельного. Твоей трепки я медведю не прощу». «Спасибо. Не то чтобы я родила за бой с медведем и в мыслях не было, но за помощь и сопереживание была Добровольскому искренне благодарна. Оказаться в нынешней ситуации без его поддержки было бы скверно. И надо признать, эти два месяца Андрей не пренебрегал обязанностью защитника, подчеркивая серьезность своего отношения к статусу пусть и временной, но пары. Что бы ни происходило лично между нами, обижать меня кому-то постороннему он не позволял. Впрочем, Белый и был моим основным обидчиком, посетила меня мысль, изрядно охладившая восторги. Решительно встав с кочки, на которой устроилась, развернулась в направлении дальнейшего движения. «Идем?» «Да», — кивнул оборотень с характерным, задумчивым прищуром, взглянув на меня. Какое-то время мы бодро шагали в тишине. Двигались по берегу ручья, перескакивая с одного сухого пригорка на другой. Там, где вода вплотную подступала к выступавшему далеко вверх скальнику, Андрей, предварительно закатав обе штанины и перекинув через плечо связанную шнурками обувь, шел прямо по воде. Меня он нес на руках. «Лучше я тоже вброд», — поначалу воспротивилась я, ощущая неловкость. «Это что же получается на самом деле? А я еще соперничества опасалась». «Нет», — мотнул головой Белый. «Вода холодная. Еще простынешь». Оборотень, в отличие от меня, мечтам и размышлениям не предавался. Я постоянно ощущала его настороженность, а, прижимаясь, чувствовала напряженные мышцы. Тело волка в любой момент готово было отреагировать на угрозу. И пусть озвученный аргумент представлялся сомнительным. У меня слабый зверь, но здоровье-то, как и у любого другого оборотня. Я решила не спорить. По здравом размышлении согласилась, что если кто-то хочет тебя вести, надо ехать. А тем более на руках у Добровольского. Когда еще такое чудо случится? Это пока мы напарники. А закончится очередная медвежья блажь, и вновь все вернется на круги своя. К скрытому противостоянию. Как думаешь, куда нас выводят? Рискнула спросить Белого, когда мы пробирались через поросший свежей ароматной снытью подлесок. «К пропасти». Тут же с угрюмым видом отозвался он и, ловко подхватив с земли куст, усыпанный спелыми ягодами земляники, протянул мне. «Я чую камень и слышу, как ветер гудит среди скал». Тут же, старательно принюхавшись, я, увы, ничего подобного не учуяла. Поэтому с грустным смирением уткнулась носом в ароматный и вкусный букет. «Буду радоваться настоящему, ведь выше головы прыгнуть не дано. Землянику я очень любила». Кажется, даже как-то упомянула об этом в разговоре с Белым. Давно, еще до того, как мы поссорились. Мы как раз подошли к очередному месту, где выступившая из глубины леса горная порода омывалась водой. Добровольский привычно подхватил меня на руки и шагнул в поток. Я, размышляя над сомнительной целью нашего пути и расслабившись под стук сильного мужского сердца, машинально объедала с веточек ягоды, одну за другой, обхватывая губами и втягивая в рот. Внезапно осознала, что Андрей наблюдает за мной, провожая взглядом каждую земляничку, и невольно смутилась, даже не поделилась. Подняв в его направлении лицо, встретила взгляд почерневших глаз. И меня словно затянуло в темный омут. Окружающая действительность растворилась где-то за плечами мужчины. Во всем мире в этот миг остались двое. Мы. Поддавшись внутреннему порыву, я не стала глотать зажатую губами ягоду, а потянулась ближе к мужчине. Добровольский тут же чутко отреагировал на мои действия, склонился и... вплотную прижался ртом к моим губам. Получился настоящий поцелуй. Белый остановился. Я слышала шум, ударявший в его икры воды, и сильнее прижал меня к себе. Он не просто забрал у меня ягоду, он слегка сжал ее зубами, так что спелый плод лопнул, а сладкий сок проступил наружу. И слизнул сочную мякоть, размазавшуюся по моим губам, смакуя и наслаждаясь, словно вкуснейшим деликатесом. Зачарованно наблюдая за тем, как мужчина медленно отстранился и на миг прикрыл от удовольствия глаза, я неосознанно вновь поднесла ко рту ягодный кустик, чтобы сорвать еще одну земляничку и снова не проглотить ее. Сжимая плод губами, словно во сне подняла на Андрея выжидательный взгляд. Белый не заставил приглашать себя дважды. И так до последней ягодки. Не было произнесено ни единого слова, не сделано ни одного шага, и даже наши звери затаились, не показывая своего присутствия. Что это было? Однозначно, близость Андрея лишает меня рассудка. Опомнившись, встрепенулась я, по возможности отстраняясь от его груди. Веду себя, как легковерная дура, каждый раз поддаваясь этой безумной слабости. Не могу противостоять его обаянию, и снова обманываюсь. От обиды и разочарования в самой себе с трудом сдержала навернувшиеся на глаза слезы. Вновь двинувшись вперед, оборотень в считанные шаги достиг берега и, поставив меня на ноги, отступил. Так и не сказав ни слова. Молчала и я, упорно изучая флору под ногами и ожидая, пока обуется Андрей. «Идем», — сухо скомандовал он и первым зашагал вперед. Так, совсем рядом и одновременно невыразимо далеко друг от друга, мы шли еще несколько минут, когда мне вдруг резко поплохело. Боль подступила неожиданно и мощно, накатила резкой волной, живот скрутило жутким спазмом, а огненный след полыхнул высоко в горле. Рухнув на колени, обхватила живот руками и отчаянно заскулила. Подобного ощущения в моей жизни еще не было. «Лена!» Обеспокоенный Андрей присел рядом и осторожно тронул за плечо. «Что с тобой?» Ответить не смогла. Лишь затрясла головой, давая понять, что сама не знаю. От боли слезы потекли из глаз. Лоб покрылся испариной. Живот обжигало нестерпимой резью, вынуждая кричать в голос. Волчица жалобно скулила, а я, не имея сил сдерживаться, корчилась, катаясь по земле. «Медвежий мохито! Они все же подсыпали туда чего-то!» Это была даже не мысль, а убеждение. С момента, как я отхлебнула пару глоточков из фляжки, прошло 2 часа. «В напитке отрава!» С бешеной яростью крикнул Андрей, придя к тому же выводу. «Ее не учуют, но она есть, черт! Я так этого опасался!» Вместо ответа меня вырвало. Мучительно, несдержанно и смрадно. Тело трясло от боли, плечи содрогались от конвульсивных спазмов желудка. Было неимоверно больно и плохо. О том, как выгляжу со стороны, какое произведу впечатление на Добровольского, не думала. Мне казалось, что каждая секунда последняя. И мысленно я уже поставила на себе крест. От одного претендента на высшую волчью власть медведи избавились. «Держись!» Четко и с прорывающимся сквозь холод ярости оттенком страха приказал Андрей. И в тот же миг меня подхватили на руки и понесли. Белый бежал, Бежал так, словно вознамерился убежать от смерти, преследующей меня по пятам. Ожидавших нас медведей мы достигли в рекордный срок. Вот только мне он показался вечностью, невыносимой и удушливой. Реальность воспринималась с трудом. Я смутно осознавала рядом чужие голоса. Боль притупила слух, заглушив все бешеным ритмом бурлящей крови, ослепив темнотой подступающего беспамятства. Меня снова мутило, и кто-то гладил по волосам, уговаривая: «Пить? Нет, никогда и ничего!» Все в душе протестовало, но настойчивый голос требовал, отголосок его силы давил на меня, действуя на звериные инстинкты, заставляя. Обреченно раскрыв рот, я сделала глоток, потом еще и еще. Любая попытка уклониться, бессильно обмякнув на земле, пересекалась. Выпить заставили все, до капельки. Все тот же проклятый мохито. Едва горлышко опустевшей фляжки отодвинулось от моих губ, я осознала: боль отступает. Не доверяя собственным ощущениям, неподвижно замерла от облегчения. Зажмурившись, лежала на земле, испытывая немногим не вселенское счастье. Противоядие имелось, и мне помогли. «Лена, потерпи еще немного». Теперь уже я опознала голос Андрея. За ним отчетливо звучало обеспокоенное ворчание белого волка. «Сейчас боль уйдет». В его тоне проскальзывало невыразимое облегчение, заставившее мое сердце ускорить бег, а бурую... Она осторожно встрепенулась, слегка взвизгнув и подавая успокаивающий сигнал самцу. Спустя полчаса мне полегчало настолько, что при поддержке белого я даже доковыляла до ручья, чтобы умыться и сполоснуть рот. Чистая одежда тоже нашлась. А поскольку медведей в пределах видимости не наблюдалось, я согласилась сменить испачканные вещи и с облегчением рухнула на расстеленный Андреем спальник. Откуда он здесь, меня не волновало. Сегодняшний день измучил меня, забрав все силы. Стремительно погружаясь в сон, я до последнего ощущала ласковые прикосновения мужских рук к своим волосам. Оттого и заснула спокойно, понимая, что есть кому охранять мой покой.